Глава 15. Напиток. Прошло несколько секунд. Марии казалось, что сердце ее замирает, и смертельный холод охватывает тело. Дургаль-Саиб внимательно смотрел на нее, губы его временами кривились от насмешки. «Вы отравляете мои последние минуты! Не смотрите на меня! Дайте умереть спокойно!» — умоляла Мария. «Умереть?» — с насмешкой сказал Раджа. «Вы считаете, что умрете? Полноте!» «Я не могу понять, что со мной. Я слышу вас, но ничего не понимаю. Что вы сказали?» «Желая умереть, вы попали в расставленную мной ловушку». «Что еще?» — спросила с ужасом Мария. «Искусно приготовленная ловушка. Вы выпили не яд. Этот напиток вызывает бессилие, душевное бессилие. Пройдет еще несколько минут, и вы в полной памяти и рассудке будете принадлежать мне, совершенно не сопротивляясь. Ваша ненависть не поможет вам. Вы даже без какого-либо насилия с моей стороны будете моей. Думаете ли вы о сопротивлении, гордая девушка?» Мария вскрикнула, пораженная услышанным. Она была в отчаянии, затем попробовала не верить происходящему, бороться против непреодолимого, бежать без оглядки. Раджа не противился ее попыткам, он был уверен в себе. И в самом деле Мария не сделала и двух шагов, как остановилась. Ей показалось, что мраморные плиты пола ускользают из-под ног. Она все еще боролась с собой, но страшное физическое и нравственное оцепенение, предсказанное Дургаль-Саибом, овладело ею. Руки, как плети, опустились вдоль тела, глаза стали неподвижными. Она перестала думать, она превратилась в какую-то статую из плоти и крови. Раджа с выражением торжества на лице взял Марию на руки и положил на диван. Мария не произносила ни слова и не оказывала никакого сопротивления. Если бы из ее глаз не текли слезы, ее можно было бы принять за мертвую. Дургаль-Саиб сделал шаг назад и, бросив на жертву взгляд, полный сладострастия, сказал: «Теперь ты моя, Мария, и ни боги, ни люди не вырвут тебя из моих объятий». «Лжешь, Дургаль-Саиб!» — раздался голос, и в комнату ворвался Джордж Малькольм с кинжалом за поясом и револьвером в руке. Дургаль-Саиб остолбенел. «Джордж Малькольм!» «Да, Джордж Малькольм, и он вырвет из твоих рук жертву!» «Или сам станет жертвой!» — закричал Раджа. «Ты ворвался в мой дворец и погибнешь здесь!» Дургаль-Саиб уже хотел было позвонить, но Джордж прицелился в него, сказав: «Малейшее движение с твоей стороны, и я буду стрелять. Ты будешь мертв, прежде чем кто-либо войдет сюда!» Рука Раджи опустилась. «Так-то лучше!» — заметил Джордж. «Вы хотите моей смерти?» «Вы сами не верите в это!» — перебил его Джордж. «Убийства могут совершать только такие твари, как принцесса Джелла и Раджа Дургаль-Саиб. Я пришел за Марией. Добровольно я ее не отдам. Тем лучше. Мне давно хочется посмотреть на цвет вашей крови. Защищайтесь!» Сказав это, Джордж заткнул за пояс револьвер, вынул кинжал и подождал, когда Раджа возьмет свой. Бой был непродолжительным, но ужасным. Оба противника были молоды, сильны, ловки. Оба были охвачены ненавистью. Удары блестяще парировались с обеих сторон. Но вдруг в уме Раджи мелькнула коварная мысль — выхватить из-за пояса Джорджа револьвер и выстрелить ему в лицо. И хотя все это Раджа совершил очень быстро, Джордж успел заметить выпад Раджи и вовремя отклонился. Пуля пролетела мимо, а порох слегка опалил его волосы. «Мерзавец!» — воскликнул Джордж и поразил Дургаль-Саиба кинжалом прямо в сердце. Раджа упал. Но даже в предсмертной агонии злобная улыбка появилась на его лице. «Я умру, но тебя отомстят. Ты тоже погибнешь, Джордж Малькольм!» Звук выстрела поднял тревогу в доме. Послышался шум шагов и людской говор. Через минуту слуги могли ворваться в зал и покончить с убийцей хозяина. На это и рассчитывал Дургаль-Саиб, только что испустивший дух. И хотя подобная развязка была весьма вероятной, Джордж продолжал оставаться спокойным, как будто ничего не произошло. Но вот толпа слуг и рабов ворвалась в зал и заполнила его. Увидев смуглого, богато одетого незнакомца возле плавающего в крови господина, люди закричали, потом раздались угрозы и сверкнули кинжалы. Хладнокровие не покидало Джорджа. Он взял на руки Марию и направился прямо на толпу, протянув вперед руку, на одном из пальцев которой десятками огней сверкал огромный бриллиант, снятый с пальца статуи богини Бавани. Он кричал громовым голосом: «На колени! Именем богини Бавани приказываю вам сделать это! Я ваш повелитель! Она приказала, и я поразил Дургаль-Саиба! Вот кольцо богини!» «Это посланец богини!» — закричали индусы, падая на колени в суеверном страхе. Джордж твердой поступью прошел мимо распростершихся на земле индусов, не осмелившихся даже поднять головы. Он прошел к выходу. Казиль ожидал его с лошадьми. «Жертвы спасены», — сказал Джордж. «Теперь надо приняться за палачей».